Цитата. «Может быть, настала пора и нам потребовать от своих пастырей исповедания веры, и это требование никак не может быть сочтено дерзостью. Исповедание веры, приличествующий любому христианину подвиг, его святая обязанность. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что на ближайшем архиерейском соборе народ церковный ждет от своих архипастырей не обсуждения дипломатических отношений с инославными, ясного изложения ответов на поставленные догматические, относящиеся к вероучению, вопросы. Мы ждем от собора ясности в самом главном для нас вопросе, едина ли у нас вера с нашими пастырями, и добудем ясного, недвусмысленного ответа, како веруеше сия вера апостольская». Конец цитаты. Цитата. «Двадцатый век принес Христовой Церкви новые испытания и гонения. В соответствии с этим Русская Православная Церковь за границей дополнила чин торжества православия следующими анафемами. Думается, не надо обладать специальным богословским образованием, чтобы увидеть, что протестанты попадают под шестую, девятую, десятую и одиннадцатую анафемы этого чина, католики под десятую в части, касающейся отрицания православного предания, экуменисты под восемнадцатую. Наши церковные либералы это прекрасно знают, но предпочитают делать вид, что чина торжества православия вовсе нет. Так удобнее». Примечание. Русь православная номер 3, в скобках 9, Сергей Григорьев. Для многих проблемы внутриправославных споров и трений тема малознакомая и, возможно, неинтересная. Мы привели как пример внутриконфессиональную, с трудом сдерживаемую, чтобы не выплеснуться на суд широкой общественности, дискуссию. Идиллия церковного тела, предлагаемой общественности, не более, к сожалению, чем миф, легко развеиваемый самой церковной печатью. Впрочем, он естественным образом отражает ту полярность мнений, которая сегодня царит во всем обществе, не делая для церкви особого исключения. Мы много раз будем упоминать понятие «церковь», поэтому рассмотрим, что под этим принято понимать ортодоксальными богословами. Священник Алексий Мороз. Христос есть глава церкви. Примечание, речь идет о Вселенской Церкви, а не о Церкви социальном институте, которая является его телом. Не может быть двух церквей, как не может быть и двух противоречащих друг другу истин. Святой Иоанн Златоуст по этому поводу писал: «Един Господь, едина вера, едино крещение. Если у них хорошо, то у нас худо, если у нас хорошо, то у них худо». Этот великий святой всякое отделение от церкви считает лишением благодати Духа Святаго. Все, что только отделилось от жизненного начала, не может с потерей спасительной сущности жить и дышать особой жизнью.